Это не обман? Нет, это не обман, непринужденным тоном сказала Люси. Я приду, не бойся. Джефф попытался снова поцеловать ее, но Люси отстранила юношу, покачав головой. Он повернулся, быстро и бесшумно зашагал по росистой траве. Люси проводила его взглядом. Она снова покачала головой. Рафеяна подошла к дивану, села рядом, сложив руки на коленях, и стала смотреть на озеро, укутанное туманом. Спустя несколько минут на веранду вышел Тони в пижаме и халате, с книгой в руке. «Я принес книгу», — сказал Тони, переступив порог. «Хорошо». Люси поднялась со стула. «Ложись в постель». Тони оглядел веранду, снимая халат. «А где Джефф?» Люси взяла книгу и села возле дивана, туда, куда падал свет от лампы. «А ему пришлось уйти», — сказала она. «Джефф вспомнил, что у него свидание». «А-а-а», — разочарованно произнес Тони. Положив телескоп возле дивана на расстоянии вытянутой руки, он забрался под одеяло. «Странно. Мне он ничего об этом не говорил». «Но ты не вправе рассчитывать, что он все тебе говорит», — спокойно сказала Люси. Она раскрыла томик «Приключения Гекльберри Финна». Оливер составил для Тони список книг Налета. Эта повесть значилась в нем под третьим номером. За ней в списке стояла биография Авраама Линкольна. «Откуда читать?» — спросила Люси. «Там заложен лист», — сказал Тони. Он использовал кленовый лист в качестве закладки. «Нашла», — сказала Люси. Несколько строк она прочитала про себя, чтобы вспомнить текст. Лишь деловитое пение сверчков нарушало тишину. Тони снял очки, положил их на пол рядом с телескопом. Он поерзал под одеялом и с наслаждением вытянулся. «Здорово, правда?» — сказал он. «Вот бы было замечательно, если бы лето никогда не кончалось!» «Да, Тони», — согласилась Люси и начала читать. «Мы вернулись к тому месту, где осталось каноэ. И пока он разводил огонь на лужайке среди деревьев, я принес продукты — бекон, кофе, кофейник и сковороду. А негр в нерешительности сел поодаль. Ему казалось, что тут не обходится без нечистой силы». Глава 7. Она лежала на узкой кровати. Его голова покоилась у нее на груди. Легонько обняв спящего юношу, Люси посмотрела на него. Когда она заметила, что веки его смыкаются, Джефф сказал: «Нет, разве я смогу заснуть в такую ночь?» Затем он вздохнул, пошевелил головой, лежащей у нее на груди, и задремал. На лице его застыло торжествующее выражение, как у маленького мальчика, совершившего на глазах у взрослых нечто трудное, заслуживающее похвалы. Она улыбнулась, заметив это, и дотронулась пальцами до его лба. Он успел пробормотать «навеки», касаясь губами ее шеи, и теперь, вспоминая это, она подумала: «Как же ты еще молод!» Сначала он держался неуверенно, но после первого неловкого порыва Джефф обнаружил, словно это всегда таилось в нем, чтобы высвободиться от одного ее прикосновения, нежность и мягкость, глубоко тронувшие Люси. Она испытала новые ощущения. Сейчас, лежа рядом с прижавшимся к ней Джеффом, чувствуя легкость и силу во всем теле, Люси умиротворенно вспоминала о мгновениях страсти как о чем-то ушедшем в прошлое, невозвратимом. Они, наверное, будут иногда любить друг друга, но такое уже не повторится.